у которой более 1 миллиона 300 тысяч последователей. Обе организации основной упор делают на вовлечение масс в религиозную жизнь путем приобщения людей к красоте. Известный успех объясняется, конечно же, эстетическими наклонностями японской нации. Особое место в ряду синко-сюкё, религиозного согласия, занимает религия итоэн с числом приверженцев 1-2 миллиона человек. Ее адепты называют итоэн не религией, а образом жизни. Молельный дом, зал духов, итоэн, имеет 3 алтаря. Буддийский, христианский и алтарь Охикари, алтарь света. Приверженцы итоэн проповедуют возвышенные идеи альтруизма и бескорыстного служения ближнему. Самой существенной чертой культовой практики этой религии является молитва в действии, очистка туалетов, уборка общественных мест, подметание улиц и так далее. Неосинтоистские религии своими корнями уходят в обновленные доктрины синто. Эти религии склонны выделять ограниченный круг божеств. В своей практике они исходят из следующих догматов. Боги являются творцами Вселенной, они же определяют и ее дальнейшее развитие. Осознание смысла жизни и смерти достигается через ощущение неделимости материального и духовного мира. Избавление от болезней, несчастий и злых духов осуществляется посредством поклонения богам. Наставники неосинтоистских сект призывают прихожан жить по воле богов и быть полезными людям. Неосинтоистские секты практикуют обычные культовые действия синто. В некоторых сектах культ синто дополняется действиями, заимствованными из буддизма или христианства. К неосинтоистским синко-сюкё относится одна из самых ранних новых религий, основанная в 1838 году женщиной по имени Мики Накаяма. Эта религия носит название Тенрикё – религия божественной мудрости. Число ее адептов превышает 2,5 миллиона человек. В Японии имеется свыше 15 тысяч храмов Тенрикё и свыше 6 тысяч мест для собраний. Главным божеством Тенрикё является Тенри-оно-микото, Господь божественной мудрости, часто называемый Оягами, Отец-Бог. Этот бог якобы вселился в тело Мики Накаяма и ее устами вещал людям божественные истины. Согласно принятым сектой догматам, Бог дал человеку на время его тело и создал ему условия жизни. Отсюда основная доктрина Тенрикё – Касимоно-Каримоно, отданная взаймы, полученная взаймы. Если человек понимает это и полагается на Оягами, то его ждет счастье и удачи. Если же нет, его душу покрывают хокори, пыль в виде жадности, ненависти, зависти, невежества и так далее. Избавление от греховной пыли осуществляется путем различных обрядов и трудов для Оягами. Молитвами и безвозмездным трудом человек открывает себе путь к Йокигураси, радостной жизни. Тенрикё ведет интенсивную пропаганду среди населения. Главную роль в этом играет духовный центр Оясато, обитель Бога, в городе Тенри. Секта Тенрикё имеет свой университет, научно-исследовательский институт азиатской культуры, лучшую в стране библиотеку, этнографический музей, школы, больницы, приюты для сирот и тому подобное. Считается, что долг каждого члена Тенрикё – вести миссионерскую работу. Для этой цели на 3-месячных курсах готовятся миссионеры-профессионалы Йобоку. Для распространения идей Тенрикё используются новейшие средства информации – печать, радио, кино. Среди неосинтоистских религий имеются разновидности мессианских сект. Согласно их воззрениям, миром управляют боги, но свои функции они осуществляют не непосредственно, а через наместников на земле. Последние живут среди людей и сносятся с богиней солнца, побуждают людей воздавать богине должное, и тем самым обеспечивают ее благосклонность, которая была якобы